Крепость замков не зависит от толщины стен, но от мужества сердца защитников. Точно так же и сила препятствий находится в зависимости от стойкости сердца. Сильному не страшна никакая сила, но слабость колеблется от дуновения ветра. Где же силы источник найти для несломимого противления темным? Только во мне. Каждое противление надо вести вместе со мною, объединившись со мною в сознании. Не я, но мы, не силой своей, но моею. Одному не устоять, но вместе мы непобедимы. Так прежде приложения силы надо объединиться и действовать вместе. Тьма очень сильна, если встретить ее без меня, но когда вместе, против нас никто не силен. Но незадачливый ученик, прежде чем вспомнить обо мне и со мною соединиться, успеет и омрачиться, и получить удар, и почувствовать бессилие свое, и отступить, и даже сложить оружие. Не годится такое отношение к жизни, ибо жизнь должна быть целым рядом побед надо всем, что идет против духа. Но победа, быть может, только со мною, ибо без меня не победить ни себя, ни врагов света.